Глава первая. Совершенство бодхичитты. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Антуан де Сент-Экзюпери. Первые наставления по бодхичитте я получила от одной пожилой женщины, когда мне было 6 лет. Она нежилась на солнце, а я шла мимо ее дома, чувствуя себя никому не нужной и несчастной, и пинала все, что попадалось под ноги. Засмеявшись, она сказала мне: «Милая, не позволяй жизни ожесточить твое сердце». В тот момент я получила сущностные наставления. Мы можем позволить жизненным обстоятельствам ожесточить нас, и тогда будем копить обиды и страх, или же можем позволить им смягчить нас, сделать добрее. И тогда мы откроемся тому, что нас пугает. У нас всегда есть этот выбор. Если бы мы спросили Будду, что такое бодхичитта, то, пожалуй, он ответил бы: «Это слово легче понять, чем объяснить». Он бы предложил нам самим найти его смысл и добавил, что бодхичитта — единственное исцеление, и что она способна преобразить самое жесткое сердце и самый предвзятый, наполненный страхом ум. Читта означает ум, а также сердце или настрой. Бодхи можно перевести как пробужденный, просветленный или полностью раскрытый. Бодхичитту, полностью раскрытое сердце и ум, иногда называют чувствительным местом, столь же уязвимым и чувствительным, как открытая рана. Отчасти это качество соотносится с нашей способностью любить. Даже у самых жестоких людей есть такое чувствительное место. Даже самые агрессивные животные любят своих детенышей. Как сказал об этом Трунгпа Ринпоче, каждое существо что-то да любит. Пусть даже это лишь маисовая лепешка. Бодхичитта также связана с состраданием, нашей способностью чувствовать боль других. Сами того не осознавая, мы постоянно закрываемся от страданий других, потому что они пугают нас. Мы возводим защитные стены мнений, предубеждений и стратегий, страшась того, что нам причинят боль. Наши эмоции — гнев, желание, безразличие, ревность и зависть, надменность и гордость — укрепляют эти барьеры. Но, к счастью для нас, в этих защитных сооружениях всегда есть трещина — наше чувствительное место, а именно присущая нам способность любить и заботиться о других. Благодаря практике мы можем научиться находить эту брешь, замечать это уязвимое мгновение любви, благодарности, одиночества, смущения или неловкости и использовать его для пробуждения бодхичитты. Пожалуй, можно провести аналогию между бодхичиттой и разбитым сердцем. Иногда в нем рождается тревога и паника, иногда гнев, обида и упреки, но под всей этой прочной броней скрывается нежность подлинной грусти. Она соединяет нас со всеми, кто хоть раз любил. Эта грусть может научить нас великому состраданию. Она может смирить нас, когда мы надменны, смягчить, когда мы жестоки. Она пробуждает нас, когда мы хотим отключиться, и проникает сквозь наше безразличие. Это постоянная боль в сердце, благословение, которое, если полностью принять его, можно разделить с другими. Будда говорил, что каждый из нас обладает просветленной природой. Даже в самые тяжелые моменты, когда мы пребываем в смятении и запутанности, мы неотделимы от пробужденного состояния. Это революционное утверждение. Даже у самых обычных людей, таких как мы с вами, со всеми нашими комплексами и запутанностью, есть этот просветленный ум, бодхичитта. На самом деле открытость и теплота бодхичитты и есть наша подлинная природа. И даже когда кажется, что нам гораздо более присущи неврозы, чем мудрость, даже когда мы чувствуем себя безнадежно запутавшимися, бодхичитта всегда с нами. Она подобна безграничному небу, которое не могут изменить никакие облака, они лишь временно скрывают его от нас. И мы так привыкли к облакам, что нам иногда сложно поверить в учение Будды. Однако даже в самые тяжелые времена, в моменты невыносимого страдания, у нас есть возможность соприкоснуться с благородным сердцем бодхичитты. Она всегда доступна нам, как в горе, так и в радости. Одна девушка как-то написала мне, как оказалась в неприятной ситуации в маленьком городке на Ближнем Востоке. Ее с друзьями окружила толпа местных жителей, которые кричали, улюлюкали и угрожали забросать их камнями только за то, что те американцы. Эта девушка, конечно же, была в ужасе, но при этом пережила интересный опыт. Неожиданно она стала отождествлять себя с каждым, кого хоть раз оскорбляли или ненавидели. Она поняла, что чувствуют люди, когда их презирают из-за национальности, расы, сексуальной ориентации и пола. Что-то в ней раскрылось. И она осознала чувства миллионов угнетаемых людей во всем мире. Эта девушка ощутила свою общность даже с теми, кто ненавидел ее. Это чувство глубокой связи или единства со всеми и есть бодхичитта. Есть два уровня бодхичитты. Во-первых, есть абсолютная бодхичитта. Непосредственный опыт, свободный от концепций, мнений и нашего обычного стремления все понять. Это что-то неимоверно благое, чему мы не можем дать определение. Мы словно знаем на интуитивном уровне, что нам совершенно нечего терять. Во-вторых, есть относительная бодхичитта. Наша способность открывать свой ум и сердце страданию, а не закрываться от него. Те, кто самоотверженно практикуется в пробуждении абсолютной и относительной бодхичитты, называются бодхисаттвами или воинами. Это не те воины, которые убивают и причиняют вред, а воины ненасилия, которые слышат плач мира. Это мужчины и женщины, готовые работать со сложными ситуациями, чтобы облегчить страдания других. Они стремятся выйти за пределы привычных реакций и самообмана, чтобы раскрыть изначальную чистую энергию бодхичитты. Мы знаем много людей, подобных матери Терезе или Мартину Лютеру Кингу, которые осознали, величайшее зло коренится в нашем собственном агрессивном уме. Они посвятили свою жизнь тому, чтобы помочь другим понять эту истину. Есть много простых, обычных людей, которые всю жизнь учатся открывать свое сердце и ум и помогают в этом другим. Подобно им, мы тоже можем научиться относиться к себе и к миру, как воины-бодхисаттвы, пробуждая в себе мужество и любовь. Существуют разные методы для развития храбрости и доброты, как формальные, так и неформальные. Некоторые практики помогают нам раскрыть свою способность радоваться, отпускать, любить и горевать. Другие учат сохранять открытость в состоянии неопределенности. Есть и такие, которые позволяют нам полностью присутствовать в настоящем мгновении, даже в таких ситуациях, в которых мы обычно закрываемся. Мы можем следовать по пути воина, где бы мы ни были, в какой бы ситуации ни оказались. С помощью практик медитации, любящей доброты, сострадания, радости и равностности мы можем раскрыть в себе бодхичитту. Мы обнаружим эту нежность в печали и в благодарности, в гневе и страхе. Ее можно найти в одиночестве и в сопереживании. Обычно мы предпочитаем методы, не доставляющие нам неприятных ощущений и дискомфорта, и в то же время хотим исцелиться. Однако практика бодхичитты так не работает. Воин принимает факт. Мы не знаем, что случится с нами в следующий момент. Обычно мы стараемся контролировать то, что не поддается контролю. Стремимся к надежности и предсказуемости, комфорту и безопасности. Но правда в том, что невозможно избежать неопределенности. И эта неопределенность одновременно интригует и пугает нас. Практика бодхичитты не обещает хэппи-энда. Скорее, просто я, которая так стремится к безопасности, которая все время хочет за что-то уцепиться, наконец-то повзрослеет. Суть пути воина не в том, чтобы избегать неопределенности и страха, а в том, чтобы научиться принимать дискомфорт и неприятные ощущения. Практикуя, мы работаем с трудностями, с эмоциями и непредсказуемыми событиями повседневной жизни. Слишком часто мы похожи на робких птенцов, которые не осмеливаются покинуть гнездо. Оно уже начинает дурно пахнуть. Никто не прилетает, чтобы покормить нас. Никто не защищает и не согревает нас. А мы все сидим в гнезде, надеясь, что мама-птичка вернется к нам. Мы окажем себе огромную услугу, покинув его. Конечно, это требует мужества, и вряд ли мы сможем обойтись без ценных советов других. Мы можем сомневаться, что готовы к пути воина, но следует спросить себя, что я предпочитаю — повзрослеть и жить полной жизнью или жить и умереть в страхе? Все существа способны почувствовать нежность, переживать сердечную боль, горе и неуверенность, И значит, просветленное сердце бодхичитты присуще каждому из нас. Учитель медитации Джек Корнфилд был свидетелем этому в Камбодже в период правления красных кхмеров. 50 000 людей были вынуждены стать коммунистами под дулами автоматов. Им угрожали смертью, если они продолжат практиковать буддизм. Однако, несмотря на опасность, в лагере для беженцев был создан храм, и 20 000 человек пришли на церемонию открытия. Не было ни речей, ни молитв, лишь безостановочно звучало одно из главных учений Будды — ненависть не искоренить ненавистью. Исцеляет только любовь. Это древний и вечный закон. 1000 людей повторяли эти слова и плакали, зная, что истина этих слов сильнее, чем их страдания. Вот какой силой обладает бодхичитта. Она вдохновляет и поддерживает нас и в хорошие времена, и в трудные. Мы будто раскрываем в себе мудрость и мужество, о существовании которых и не догадывались. Как благодаря алхимии можно превратить любой металл в золото, так и бодхичитта может, если мы только позволим ей, обратить каждое действие, слово или мысль в средство для пробуждения нашего сострадания.